Туда погнали лавина весь этап, включая и тех, кто следовал на вольное поселение, а не на лагерные работы. Лагерь был весь деревянный. Деревянные длинные бараки, деревянные настилы вместо земли, деревянные высокие заборы с башнями по углам, дощатые уборные. Ни одного деревца или кустика. Помимо бараков и уродливо торчащих уборных, амбулатория и кухня, и никаких других строений. Выдавали суп и хлеб, за которыми каждый сам должен был являться со своей миской. На маленьких кирпичных печурках, выстроенных на воздухе, разрешалось кипятить воду, печь картошку и варить кашу тем, кто имел некоторый запас провизии. Всюду царила грязь, сыпали вонючий дуст, и тем не менее темные бараки кишели вшами. Ася целыми днями неподвижно сидела в отведенном ей уголке на нарах, закутавшись в ватник и плед с поджатыми ногами, и качала Сонечку. Всякий раз, когда надо было встать и куда-либо идти, ей приходилось делать над собой очень большое усилие. Пересечь барак и дойти по деревянному настилу до ближайшей печурки представлялось ей огромной трудностью, требующей затраты энергии, которой у нее не было. Притом она уверила себя, что только пока она баюкает и обнимает ребенка, смерть не властна подойти к нему, и это суеверное чувство ее преследовало. Ей было страшно выпустить из рук Сонечку, страшно даже молиться за нее. Как бы ни вышло наоборот, старец Серафим самых больших молитв не исполняет. Устрашающая возможность выйти из лагеря с мертвой дочкой на руках камнем давила грудь. Иногда со дна ее души вырастал, как вздох, молитвенный призыв. «Пожалей! Спаси!» поднимался и угасал. Состояние скованной неподвижности в углу на нарах с прижатым к груди ребенком было сейчас наименее мучительно, и она при первой возможности погружалась в эту скованность, как в нирвану. Славчик, напротив, все время находился в движении и вертелся, как волчок, заглядывая во все закоулки барака. Появление его везде встречало самое ласковое приветствие. «Славочка, поди ко мне, милый, посмотри, что у меня есть», — подзывала ребенка худенькая женщина в пенсне, научная работница, притянутая по делу киевских академиков. «А, вчерашний малыш? Ну, садись, садись, потолкуем», — приветствовал мальчика около печурки 70-летний Улан Ее Величества, экс-красавец, военной выправкой, несколько напоминавший Олега. Аси постоянно случалось спрашивать у соседей. «Вы не видели ли, куда опять убежал мой малыш?» «Кажется, старик Волжанин опять его зазвал», — отвечали ей. «Нет-нет, он у меня, пряничек ест», — откликалась из своего угла старая генеральша Панова. Эта бывшая гранд-дама без слез не могла вспоминать о 9 кошках, которых вынуждена была бросить на произвол судьбы. Кошки эти были бездомными бродячими обитательницами лестниц в доме, где она жила, на одном из проспектов Ленинграда. И старая дама каждое утро оббегала эти лестницы и делила на 9 порций купленную для кошек салаку. Неизвестно, что стало теперь с ее подопечными. Сцена с Ладой разом расположила старую генеральшу Касси. Она почувствовала в ней то же сострадание к живым существам, которое постоянно раздирало ее собственное сердце. Заглядывая в угол Касси, она неизменно ласково говорила: «София Олеговна, потерпите еще совсем немножко. Как только нас переведут на вольное поселение, вам тотчас будет молочко из-под коровы». Молоко или кисель для Сонечки занимали умы всех женщин барака. Все банки со сгущенным или сухим молоком были предоставлены в распоряжение Аси –